Глава 14. Бывший и будущий. Господи, господи, колени мои дрожат. Ослепленная, иду подальше от Катиных глаз. Мне кажется, у меня на лбу бегущая строка о том, что делал со мной трах, тьфу ты, Тарханов. Откуда в этом мальчишке такие контрасты? От агрессивного хищника к котенку и обратно. Виражи такие, что я сообразить ничего не успеваю. Только хочется огреть, он уже ластится. Только приласкать, нападает. А как такая махина может быть таким чувственным? Совсем ведь мальчишка. Там, кроме тестостерона, еще нет ничего. Не должно быть, оправдываю себя. Рустам был как отбойный молоток. Грубо, быстро. Как там это у них называется? По-спортивному? А этот, поцелуи, пальцы, тело. То волна, то пружина. Пластичный, игривый, совсем другой. Хотя и отбойный молоток в его взглядах не редкость. Все время кажется, сейчас сорвется, зажмет и отымеет прямо там, где сорвался. Мне это снится. Каждую ночь снится, что в очередной раз он не тормознул, задрал юбку и... Просыпаюсь мокрая и с таким ноющим чувством между бедер, что хоть вибратор заказывай. И даже всепоглощающая тревога, вернувшаяся вместе с Рустамом, не изменила этих снов. Крамольная мысль переспать с Тархановым преследует меня, не отступая. Но я же не собираюсь. Оказываюсь возле бассейна, нет никого. Пытаясь остудиться, стягиваю майку, бросаю на нее сверху телефон и захожу в воду прямо в шортах. Ложусь на спину. Через какое-то время ощущаю на себе взгляд. Резко поднимаюсь. Марат. Сидит на ступеньках, ноги в воде. Рефлекторно прикрываю ладонью выпирающую над лифом грудь, прячу от его раздевающего взгляда. Облизывает губу, проходясь нетерпеливо по ней зубами. Мы зависаем глаза в глаза. Поднимается, делает шаг вперед. «Стоп!» Раскрываю ладонь, тормозя его жестом. Смеется. Если это было заклинание, то не сработало. Еще шаг мне навстречу, спускается глубже. «Держи дистанцию, Тарханов!» Отступаю в глубину, чтобы скрыть грудь водой. «Или что?» Неожиданно ныряет под воду. Мое сердце колотится, словно там не мальчишка под водой, а акула. Практически беззвучно выныривает за спиной. Разворачиваюсь. Как ему сопротивляться? Бесу не могу сказать, потому что отвечала на поцелуи сама. И это уже совсем другая история, которая теперь беса не касается. Зачем отвечала? Да не хотела я отвечать. Оно само. «Марат!» — сглатываю я, боясь отвести глаза от его хищного взгляда. «Ну не надо, пожалуйста. Ты обещал меня не компрометировать». «Только если между нами что-то есть. И тогда я этим тебя...» Касание под водой. Его палец скользит по моему животу. Взвизгнув, дергаюсь назад. «Не компрометирую». «Это шантаж!» Скалит свои белоснежные зубы в провокационной улыбке. «На свидание пойдешь со мной?» «Нет». Начинаю пятиться к лестнице. «Окей», — ныряет опять. Чувствую под водой прикосновение его тела. Разворачиваюсь, не понимая, в какую сторону сбегать от него. Выныривает опять за спиной, касаясь моих плеч грудью. Уклоняясь, разворачиваюсь снова к нему лицом. Оттесняя меня, ставит руку на стенку бассейна. Понимаю, что зажато между стеной и им. «Ну все». Сейчас эти губы опять натворят всякого. Наклоняется к моему уху. «Хочу тебя. Очень, очень, очень». В груди порхают бабочки от его сладкого шепота. Но я возмущенно давлю ладонями ему в грудь. Наглец рывком притягивает меня к себе за талию. Врезаюсь животом в его твердый член. Не моргнув глазом, сверлит взглядом. Мой рот от растерянности открывается, и это очень опрометчиво. Он в секунде от того, чтобы воспользоваться приглашением. А я ничего больше не чувствую и не понимаю, кроме его внушительного инструмента, зажатого между нашими телами. Ленивые аплодисменты с берега. Мы вздрагиваем. Синхронное плавание просто. Опасно улыбается Рустам. Пытаюсь незаметно вырваться, Марат сжимает меня крепче. Расцепляю его руки и, не глядя в сторону Рустама, стараюсь уверенно выйти из воды. Не его дело. Забираю свои вещи с шезлонга. Не камильфо, Алена, мальчиков соблазнять. В спину. Не твой коленкор после чемпиона. Оборачиваюсь, готовясь бросить ему пару ласковых. В этот момент следом за мной мимо Рустама проходит Марат. Бьет его плечом в плечо. Разлетаются на пару шагов. Я чувствую взрыв агрессии. Оскаливаются друг на друга. От ужаса, что Рустам сломает сейчас Марата, в панике оглядываюсь. «Бесо!» — хрипло окрикиваю стоящего недалеко моего спасителя. Они оба тоже оглядываются на мой крик. Обмениваются обещающими друг другу бой, как на татами, взглядами. Расходятся. Бес подходит ко мне с вопросом, заглядывая в глаза. «Трогал тебя?» Отрицательно кручу головой. «С Маратом они!» Жалуюсь я. Да, зацепились на спарринге. Сделай что-нибудь». «Они спортсмены. Должны это контролировать сами, Ален. После соревнований пусть выходят на татами и решают этот вопрос». «Но он же Марата покалечит!» «Марат уже не мальчик. Еще год он Рустама сам покалечит». «Но цепляются они сейчас». «Ладно». Громко свистнув, подзывает Марата, махнув ему рукой. «Я поговорю». «Спасибо тебе». Пока бес с Маратом медленно идут по кругу и разговаривают, Рустам подходит ко мне. И мне зло от того, что отчитывает бес Тарханова в этой ситуации. Рустам так близко. По коже мурашки и давящие чувства в груди. Перед крупными мужчинами всегда теперь так. Какой-то животный страх остался. Тарханов тоже большой, но, на удивление, рядом с ним эта штука не срабатывает, и опасности не чувствуешь. «Скажешь мне что-нибудь?» Тяжелым взглядом смотрит на меня Рустам. «И мне необъяснимо хочется врезать ему за Тарханова». Хочется уязвить побольнее. «Скажу», — не сдержавшись, выпаливаю я. «Насчет чемпионов. Ты бывший чемпион, а он будущий», — сдергиваю подбородок. «Перспективный мальчик». «Что?» — ползут в шоке вверх его брови. С колотящимся в горле сердцем отворачиваюсь и ухожу. «Дура, дура, идиотка, подлила масло в огонь». Но, вопреки всему, внутри чувство удовлетворения, что врезало по его самолюбию и за себя, и за Тарханова.